Глава 12. Божечки! Сколотящимся где-то в горле сердцем подпираю спиной дверь в одной из аудиторий. Быстро справиться с нахлынувшими эмоциями не выходит. Извините, я занята. Это единственное, на что меня хватило. Если у мужчины еще были надежды на мою адекватность, то сегодня они явно рассеялись. Каждый раз я сбегаю от него, как от огня. Хотя почему как? Меня в самом деле при одном взгляде на него обдает горячей волной жара, которая мгновенно прокатывается по коже мурашками. Он невероятный. Во всяком случае, я таких не встречала. И интуиция мне подсказывает, что с него не стоит начинать мой скудный опыт каких бы то ни было отношений. От греха подальше. Так любила говорить моя бабушка. Рустам — тот самый грех. Со стороны мое поведение выглядит странным. Но любой, кто также ведет скромную, обычную жизнь, понимает, что связываться с такими мужчинами, как Рустам, опасно для жизни. Мало ли что может случиться, а помощи ждать неоткуда. Провожу в аудитории минут 10. Сначала стараюсь успокоиться и привести себя в порядок. Наведя на себя фронтальную камеру телефона, вглядываюсь в экран. Выгляжу настолько взъерошенной, будто от стаи собак убегала. «Это вот такой он меня увидел? И поужинать пригласил?» С ужасом задаюсь вопросом. Странно. Очень странно. Будь он помладше, я бы решила, что у него интерес спортивный. По типу Богдана, когда интерес вызывает не девушка, а факт ее безразличия. И как следствие отказа. Не думаю, что Рязанцев стал бы так упорно таскаться за мной. Согласись, я с ним переспать. Поморщившись, стряхиваю головой. Даже в теории не хочется думать о таком варианте событий. Он в последнее время изменился. Но я готова поспорить, причина кроется исключительно в смене тактики. Не смог взять измором, значит, необходимо втереться в доверие. Просто держись от них всех подальше. Хотя бы одна умная мысль приходит в голову. Путь до кафедры преодолеваю с небывалой скоростью. Боюсь снова столкнуться с Рустамом. Хотя умом понимаю, что произойти этого не может. Не настолько же я невезучая. «Ты первая пришла», — раздается голос куратора за моей спиной. «Здравствуйте, Михаил Александрович. Остальные, наверное, в пути?» Задумавшись, я упустила тот момент, когда он подошел. «Думаешь, они составят нам компанию?» Он хитро прищуривается. Передергиваю плечами, дескать, почему бы и нет. На самом деле, вероятность того, что кто-то захочет тратить свое свободное время на университетские дела, стремится к нулю. Если бы он пообещал автоматом поставить зачет по своему предмету, другое дело. А так... «Ладно, в случае чего мне и тебя одной будет достаточно. Можем начинать». Он подходит к своему рабочему столу и достает небольшой ноутбук из выдвижного ящика. Спрашивает меня, работала ли я когда-нибудь в программе для создания различных макетов. И, получив утвердительный ответ, награждает меня улыбкой. «Отлично, тогда садись здесь», — указывает на свое офисное кресло. «Сделай несколько на свой вкус, а после мы выберем вместе. Я не силен в этом совсем». Для понимания открывает мне пример брошюр прошлых лет. А я пока ваши работы по эконометрике проверю. Наш универ живет слишком насыщенной социальной жизнью, как мне кажется. Каждый из преподавателей раз в год обязан организовать для студентов мероприятия. Кто-то организует коллективные поездки за город, кто-то творческие вечера, а Михаил Александрович на бал замахнулся. Никак не комментирую его идею с проведением вечеринки под звездами «Чудеса ледяного леса». Мне достаточно одного взгляда на адрес ее проведения, чтобы понять, присутствовать на ней я не буду. Проходить она будет за городом. Ночь, лес, чудеса — явно не моя тема. Проходит минут 40. Из коридора начинают доноситься крики и всхлипы. Я вздрагиваю и поднимаю испуганный взгляд на Михаила Александровича. «Не переживай, Ясмина. Я сейчас проверю, ты пока окно открой». Не так давно по второму этажу один из студентов распылил перцовый баллончик. Не хотел идти на пары и, ничего лучше не придумав, решил сорвать весь учебный процесс. План сработал. Нас всех домой распустили. Но его оштрафовали на внушительную сумму. И мне казалось, что на такое больше никто не подпишется. После ухода куратора не проходит и минуты, как из-под двери, клубясь, начинает валить черный дым. Уверенно, мое лицо в этот момент искажает неописуемый ужас. Впав в ступор, ощущаю, как кабинет наполняется гарью. Глаза слезятся. Закрываю рот и нос рукавом толстовки. Из коридора доносится громкий треск, но я все равно тороплюсь к двери. Как раз в этот момент из-за нее доносится чей-то голос. Паника не позволяет слов разобрать. Но как только выбираюсь в коридор, меня кто-то хватает в объятии и тащит в сторону выхода.